Глава 28. В общем офисе, где работал Дэрил, наступило обеденное время. С 11:30 до 14:00. Это безжизненное пространство несколько оживлялось. Все открывали принесенную из дома еду, восхищались ее вкусом и обсуждали, в каких кафе и ресторанах лучше всего кормят. Самыми популярными темами для разговоров днем были предстоящий обед и телепередачи. Работа зачастую уходила на второй план. Дэрил был оператором базы данных в отделе, где помимо него работали еще трое. Постоянно мерзнущая, худосочная блондинка Терри, которой было около 40, занудный лысеющий Дерек, ему было под 60, и Брайони, их руководитель, полная женщина 35 лет, которая в любую погоду и время года носила черные леггинсы и толстый акриловый джемпер с принтами. Любовь к синтетическим материалам не дополнялась у нее соблюдением личной гигиены, поэтому густой и резкий запах пота всегда витал над их отделом, занимавшим квадрат в центральной части большого офиса. Дэрил работал в этой компании почти 3 года, но мало с кем общался. Изначально он не рассчитывал оставаться здесь надолго, но лень и удобство постоянного источника дохода сделали свое дело. Высшего образования у него не было, а после нескольких ужасающих попыток поработать на отцовской ферме это место стало для него убежищем и способом продемонстрировать свое неповиновение отцу. После смерти брата Дэрил стал единственным наследником фермы и принял твердое решение никогда не становиться фермером. Все утро ушло на вбивание в компьютер результатов опроса покупателей, и увидев, что уже без 7 часов, он свернул экран. Дэрил всегда уходил обедать в час, деля день на 2 равные части. Напротив него, по другую сторону невысокой офисной перегородки, Брайони что-то читала на мониторе и, как корова, ритмично жевала Биг Мак. В другой руке она держала чашку дымящегося кофе. Высокая привлекательная девушка с бумажным пакетом из кафе в руках подошла к соседнему рабочему месту, сняла куртку и тряхнула длинными темными волосами. Ее звали Катрина. Она была новенькая, пришла работать всего неделю назад. «Это про ту девушку, которую нашли в мусорном баке?» — спросила она, показывая на монитор Брайони, которая быстро проглотила то, что жевала. «Да, выложили фоторобот-убийцы», — сказала она и засунула в рот остаток бургера. «Где вы это смотрите?» — спросил Дэрил, изо всех сил стараясь говорить спокойно. Брайони не могла ничего сказать с полным ртом и замахала рукой. «На главной странице BBC. Надо пролистать до середины», — ответила за нее Катрина. Дэрил загрузил сайт. Он был шокирован тем, что появился фоторобот и подробности дела. Ему-то казалось, что полиция им не занимается. Когда он увидел изображение на экране, ему стало страшно. Страшно и немного интересно. «Кто выдал им Ника?» — подумал он. Сам он всегда был предельно осторожен. Включал VPN, чтобы не наследить в интернете. У них не должно быть никаких зацепок. Неужели они нашли телефон Лейси? Или зашли в компьютер? Он глубоко вздохнул. «Все в порядке. Если речь только про телефон или компьютер, тогда все в порядке». Он прочитал статью до конца. «Они арестовали кого-то, но потом его отпустили», — начала рассказывать Брайони, стряхивая крошки с джемпера. «А ведь я сама живу недалеко от Нью-Кросса». «Да? Где?» — спросила Катрина, склонив голову в притворном сочувствии. «Ну, в паре километров. Дальше по дороге, около Бермонтси». «Не волнуйся. Не думаю, что он нападет на тебя», — — сказала Катрина, похлопывая ее по плечу. Брайони посмотрела на нее, изобразив благодарность. Из статьи Дэрил понял, что составить фоторобот полиции помогла подруга Лейси. Значит, Лейси показывала ей фотографию Ника. «А ты где живешь, Катрина?» — спросила Брайони. «На западе», — ответила та, садясь и доставая из пакета контейнер с салатом и бутылку воды. «На твоем фоне я выгляжу крайне невыгодно», — заметила Брайони, посмотрев на свой пакет из Макдональдса, весь в жирных пятнах. «Не говори глупостей. Я сама все время хомячу», — заявила Катрина, откинув прядь идеально лежащих волос. «Вот заливает», — подумал Дэрил. «Я слышала, что на Западе очень хорошо», — заметила Брайони. Катрина кивнула. «Значит, ты ездишь на работу по зеленой ветке?» — спросил Дэрил. Катрина посмотрела на него через перегородку, словно впервые заметив. Иногда», — неуверенно ответила она, заправляя длинную прядь волос за ухо и открывая контейнер с салатом. Он смотрел ей в глаза и улыбался. «Дэрил, время час. Разве тебе не пора на обед?» — спросила Брайони, стуча по часам. «Ах, да, Макдональдс или салат? Макдональдс или салат? Ты то, что ты ешь». Он выключил компьютер и встал, надевая куртку. К краю монитора у него была прикреплена фотография Грендель. Он поправил ее, взял кошелек и телефон, краем глаза наблюдая за Катриной. Он точно знал, где она живет. В маленькой квартирке на Чисвик-Хай-Роуд. Она не посчитала нужным ограничить доступ к своему аккаунту на Фейсбуке. Еще она пользовалась Инстаграмом и Форсквером. Он знал, что у нее никого нет, и за прошедший месяц она побывала на двух ужасных свиданиях. На первом она пошла в кино с мужчиной, у которого руки, как у осьминога. А второй раз отправилась в бар в деловом квартале Кеннери-Уорф с богатым мужчиной из сети. Там она выпила два коктейля «Лонг-Айленд», первый в 19:30, а второй в 19:53, если верить отметкам в Инстаграме. Тогда же она написала, что сомневается, пить ли третий коктейль. Ей не хотелось показаться легкодоступной для нового кавалера. Однако, судя по сотням фотографий, которые Дэрил скачал с ее страницы в Фейсбуке, на свой жесткий диск, Катрина относилась как раз к легкодоступным. Накануне он пару часов мастурбировал на ее фото с Хэллоуина в школьной форме и на пляжный снимок в бикини с Ибицы. Катрина поймала на себе его взгляд и неуверенно улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и вышел. «Время 13:02. Не забудь вписать в график!» — крикнула вслед Брайони. Дэрил вышел из здания и смешался с толпой людей, направляющихся пообедать на уличную ярмарку Бора Маркет. В приличном костюме и черной куртке он совершенно ничем не отличался от сотен других офисных сотрудников. Его не интересовала Катрина. Вернее, интересовала, но коллега не могла быть подходящей мишенью. Слишком близко. На него могли выйти. Зато он нацелился на другую девушку по имени Элла. Ее он нашел несколько месяцев назад. Она работала в кафе «Бэй Органик» на соседней с Бора Маркет улице, куда он как-то пришел пообедать. Она была красива и чувственна, с длинными темными волосами, оливковой кожей и потрясной фигурой. Он стал часто заходить туда в обед, чтобы понять ее график работы. Прорыв произошел на шестой раз, когда он платил за салат. Народу почти не было. Элла сидела за кассой и смотрела в телефон. Она улыбнулась ему и, пробивая чек, положила телефон рядом с собой, экраном вверх. Там был открыт ее аккаунт на Фейсбуке, и так он узнал, что ее имя — Элла Уилкинсон. Он заплатил наличными, и она улыбнулась ему снова, так как улыбается младшему брату, и за это он ее возненавидел. Вернувшись на ферму в тот вечер, он заперся у себя в комнате, нашел Эллу в Фейсбуке и перетащил ее фотографию к себе на рабочий стол. Прогнав фотографию через программу поиска людей в соцсетях, через несколько минут он уже знал адрес ее электронной почты, где она живет и в каких соцсетях зарегистрирована. Она жила на севере, заочно училась в Сент-Мартинс и имела профиль на сайте знакомств match.com. Дэрил решил, что все складывается как нельзя более удачно. Следующие 2 месяца он посвятил наполнению контентом нового аккаунта на Фейсбуке. Добавлял друзей, публикации, правдоподобную историю жизни. Также он создал аккаунт на сайте знакомств с такими же предпочтениями, что и у Эллы. Перед ним стояла сложная задача — выбрать человека, чью идентичность он смог бы использовать для своих целей. Наконец, перелопатив множество вариантов, он понял, что оптимальным решением будут профили мертвых людей. В итоге он создал аккаунт под именем Гарри Гордона. Красивого блондина, который только что вернулся из-за границы. Фотографию он взял у Джейсона Уайна из ЮАР, который погиб годом ранее, прыгая с парашютом. На создание фальшивого аккаунта ушло несколько недель, после чего он начал искать возможность пересечься с Эллой в социальных сетях. На Фейсбуке у нее было 650 друзей, и он изучил их всех, чтобы понять, кому из них он может постучаться в друзья, не вызывая подозрений. Двое приняли его запрос, и теперь у него и Эллы появились общие друзья. На следующий день после Рождества Дэрил, то есть Гарри Гордон, отправил Элле сообщение на сайте знакомств. Она заглотила наживку, и тогда он начал медленно ее раскручивать в мессенджере сайта. Он вел себя совершенно ненавязчиво и отвечал с задержками. Он понял, что она клюнула, когда она добавила Гарри Гордона в друзья на Фейсбуке. Флирт стал более выраженным, и теперь ему осталось делать всего один, самый важный шаг. Гарри Гордон должен был поговорить с Эллой по телефону. Дэрил дошел до кафе «Бэй Органик». Народу было очень много. Элла сидела за кассой, которой стояла огромная очередь. Он посмотрел на нее и пошел дальше, решив сегодня съесть сэндвич в Сейнсбери с сыром и зеленью. Дэрил не расстроился из-за того, что с кафе не получилось. Он поговорит с Эллой позже, когда ему не придется делить ее ни с кем.